Так, братья, давайте мы по домашнему заданию поработаем немножко. Значит, у нас домашнее задание было, это темы проповедей для упражнений. Подобрать текст. Значит, тема была дана, вы помните какая, да? Христианская радость. Это первая тема. Мы должны были подобрать текст. Пожалуйста, поднимите руку, кто подобрал? Хорошо, опустите. Кто не подобрал, поднимите руку. Так, еще подержите, я посмотрю. Опустите руку. Пожалуйста, кто желает прочитать, какой текст подобрал? Тема проповеди «Христианская радость». Пожалуйста. Идет громко, надо читать, пожалуйста. Хорошо, понятно, да. Так, дайте мне листок, я буду фиксировать. Все. Так, Юра, дай листок. Мы прокомментируем потом. Так, пожалуйста, Игорь. Так, погромче. Да. Всегда радуйтесь, да? Хорошо. Так, еще кто? Пожалуйста, Алексей. Так, Матфея 5:12, да? Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Исайя 58, глава 14 стих. «То будешь иметь радость, Господи, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить ее наследие Иакова, отца твоего, уста Господня из любви». Угу. Еще кто, пожалуйста. Евгения Бортова, вторая глава. Хорошо. Что верующие радовались, да? Хорошо. Пожалуйста. Полнота радости. А ну еще раз прочитай весь стих. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости. Нет, сначала весь стих. Как там у тебя звучит? Так и звучит. Ну, читай еще раз. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в безмыслие. Так, еще кто? Пожалуйста. Еще кто? Пожалуйста. Псалом 31:11. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердца. Хорошо. Пожалуйста. Погромче, Алексей. Понятно. Пожалуйста. Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. 1 Луки 28. Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная. Пожалуйста. Пять 22, да? Ну, достаточно пока. Значит, братья, какие у вас есть мнения, вот по тому, что мы слышали? Оценка, может быть, у кого-то есть какая? Значит, можно немножко проанализировать, друзья. Значит, большинство тексты неудачные. Ну, например, есть точка зрения радости, вернее, тема радости, ну, такая субъективная, то есть, или, ну, неполная. Поясню немножко. Ну, вот, например, написано: радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Друзья, здесь текст должен быть шире. То есть не радуйтесь тому, что бесы повинуются, а радуйтесь тому, что имена написаны на небесах. То есть это не ведущая мысль в этом отрывке. Это не очень удобный вариант, потому что трудно будет начать эту проповедь. Значит, второе было: всегда радуйтесь. В общем-то, это приемлемый, можно использовать как для христианской радости этот отрывок. Вполне удачный, очень более так хорошо, это Исаия 61:60. Кажется, это радость, я буду радоваться Господи. Так, да, там? Исаия 61:60. А ну, прочитай. 10, да? 61:10. Да, 10. Ага, это я просто так написал. А ну, прочитайте еще раз. Кто? Чей это стих? Это хороший текст, да. Для радости этот текст хороший. Хороший текст, Деяния 2 глава, хороший текст. То есть своеобразное было бы начало проповеди, то есть история Первой Церкви, характерный признак Первой Церкви, что верующие радовались. Это вариант хороший. Хороший вариант Псалом 31:11. Кто нашел? Прочитайте еще раз. 31:11. Кто? Пожалуйста. Веселитесь, Господи, и радуйтесь праведным, даже слушайте все правые сердца. Это хороший, подходящий текст для этой темы. Ну, пока все. Пока все. Значит, братья, вы должны, когда готовите проповедь и подбираете стих, то этот стих должен иметь, ну, то начало, которое вы читаете. Не то, что продолжение какой-то мысли. Не продолжение какой-то мысли, но текст, имеющий, ну, как бы смысловой отрывок или смысловой блок. Помните, я говорил, да? То есть текст, который может существовать отдельно от других стихов. Вот таким образом. Но я вам еще раз поясню немножко, еще раз поясню. А ну прочитайте 114-й Псалом, кто его находил? Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни. Это хороший стих, но какой недостаток? Потому что здесь радость, она, как сказать, определенно тематическая. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой. То есть не тому, что имена мои написаны на небесах, не потому, что я христианин, а я радуюсь по конкретной ситуации, потому что Бог ответил на молитву. Это хорошо пошло бы в подразделении проповеди. Ну, например, «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Это тоже ответы на молитву, чтобы получить радость. Этот стих можно было бы воспользоваться этим стихом, например, для какой цели? Для того, чтобы радость бывает совершенна и радость бывает несовершенная. О совершенной радости написано вот как. И мы прочитали. То есть это больше пошло бы в подразделение проповеди, но не в заголовок проповеди, не в основание проповеди. Было бы лучше так. Луки 15:32. Прочитайте, кто его читал. Луки 15:32. Чей это был стих? Читайте. Громко читай. Еще раз, Алексей, не пойдет. Читай хорошо, чтобы на балконе слышали. Ну, понятно. В общем, не пойдет. Вы понимаете, да, что не пойдет, да, друзья? То есть здесь конкретно, вот я встаю, открываю Библию и читаю, о том надо было радоваться, что брат твой нашелся. И в результате слушатели, которые пришли первый раз, они не знают, о чем идет речь. То есть радоваться, что брат твой нашелся. Это можно было бы прочитать, знаете, когда вышел грешник для покаяния и покаялся. И я потом прочитал и говорю, вот основание, когда блудный сын пришел, радовались. Мы сегодня, братья и сестры, порадуемся с этим человеком, который сегодня покаялся. Пожалуйста, Павел. Понятно, да. Это тоже, друзья. То есть радуйтесь, потому что вы страдаете, и Бог вам воздаст за ваши страдания. То есть, в общем-то, было бы правильно шире. То есть я отметил как положительно, братья, я вам сейчас скажу. Это всегда радуйтесь. Потом Исаия 61:10, Деяния 2 глава, Псалом 31:11, Псалом 114. Я тоже отметил, что это приемлемый вариант, хотя рядом поставил маленький вопросительный знак. Остальные я не стал отмечать, потому что... Не самые подходящие варианты для приготовления проповеди. Пожалуйста. Ну, можно допустить, да. Можно допустить. Так, надежда верующих. Теперь мы будем по-другому, братья. Человек читает, и мы сразу комментируем. Пожалуйста, надежда верующих. Пожалуйста. Какие недостатки, братья? Пожалуйста, ваш комментарий, не мой. Ваш комментарий. Как вы считаете, какой недостаток в этом тексте? Или абсолютно нормально? Пожалуйста. Значит, безусловно, друзья, о надеющейся на Господе, союз А говорит о том, что мысль оторванная. То есть, а надеющийся на Господа, союз А говорит о том, что надо читать раньше. Пожалуйста, Павел. Какие есть комментарии? Еще раз читай, Павел, еще раз повторно читай. Громко читай. Ибо ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Седьмой стих. Для многих я был как бы дивом, но ты, твердыня моя, надежда. Угу. Пожалуйста, Дима. Нет, тут контекст тут подлиннее, нам отсюда последний стих. И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Угу. Исаия 36. Так, братья, давайте мы сейчас по Павлу комментарии, а потом по Диминому тексту. Пожалуйста, по Павлу. У кого есть комментарий? В общем-то, текст достаточно хорош. Можно было бы только что, ибо, если не прочитывать ибо, то можно, то есть ибо читать не надо в этом случае. И если вот Володя Барбой читает этот отрывок, а союз А не надо читать. В общем-то, это допустимо. Например, я встаю и читаю, дорогие братья и сестры, я буду читать место Писания из книги пророка Исаия, 40 глава. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не встанут, пойдут и не утомятся. Или у Павла, ибо читать не надо, союз. Там тоже главное предложение, но союз, там частицу А или союз, вернее, союз А или ибо читать не надо в этом случае. Ну, может быть, и можно выше прочитать. Ладно, стоп. Не, если бы я на этот стих проповедовал, я бы читал этот стих без «а». Вопрос, можно? Можно. Вот если читаешь часть стиха, лучше сказать, что я прочитаю часть стиха? Или об этом не говорить ничего, просто прочитать часть стиха? Не, почему? Можно и так. Ну, например. Как правильно? Ну, к примеру, правильно читать так, братья. Я встаю и говорю, братья и сестры, я буду читать Евангелие от Луки, 19 глава, 16 стих. Буду читать вторую часть стиха. И прочитал. Вполне это нормально и приемлемо. Даже это лучше так сказать, чем если ты будешь читать вторую часть стиха, но ты об этом не заявишь. Пожалуйста. Не, а там этот цельный стих, потому что там только союз А, его надо упустить и все. Значит, потому что, Дима, значит, Рабсак говорит, это что за упование, которым ты уповаешь? К теме надежда верующих. Пожалуйста, какие есть комментарии? Пожалуйста. Там говорится о том, что на кого ты уповаешь. Мы уповаем примерно на Бога, а ты на Бога, как мы там, надежда. Угу. То есть, друзья, этот текст я бы взял как часть проповеди. Как часть проповеди. Или эпиграф к проповеди. Понимаете как? Это что за упование, которым ты уповаешь? Вот такая фраза. Понимаете? И построил бы вот проповедь, например, в форме вопроса. Можно было бы, если бы этот стих использовать как часть проповеди. Для основополагающего стиха он не весьма хороший. Пожалуйста. Угу. Ибо мы спасены в надежде. Да? Я думаю, что можно. Пожалуйста, скажи. 39-й псалом, 40-й стих. Твердо уповая на Господа, на Бога, на всех камней и усвящения. Братья, я один совет вам дам. Вообще-то, если мы говорим о надежде, то лучше бы держаться именно этого слова. Не упование, потому что надежда верующих, но мы говорим об уповании. Вы знаете, друзья, надежда и упование – это не одно и то же. Упование, оно ближе к слову «доверие». Упование – это ближе к слову «доверие». А надежда – это оно ближе к слову «вера». Понимаете, вот по смыслу. Вот таким образом, пожалуйста. Хороший стих. Это стих подходящий будет, да. Пожалуйста. Давай. Только громко читай. Давай сначала еще раз. Братья, ради урока, слушайте. Сейчас он прочитает, и он задает вопрос. Можно ли с этого стиха взять часть для проповеди? Пожалуйста. Ну, какие есть мысли? Ну, я думаю, приемлемо, можно воспользоваться, да. Можно еще? Пожалуйста. То есть, я понял, Павел, да. В общем-то, можно таким приемом воспользоваться, но это примерно тоже так, как, знаете, друзья, то есть, можно логически объяснять, почему этот стих подходит к теме. Понимаете, да? Вот таким образом. Хотя можно или нельзя, в принципе, это ошибка не будет. Пожалуйста, читай. Иеремия 31 глава, 17 стих. И есть надежда для будущности, говорит Господь, и возвращаться сыновья твоих в пределы своих. Как кто мыслит? Как кто мыслит по этому стиху? Значит, этот текст, он говорит о гибели детей. Глаз в раме слышен вопли и горькое рыдание. То есть этот конкретно направлен к Рахиле по поводу гибели ее детей. Это не будет хорошо применить для церкви, потому что здесь чисто конкретная ситуация, конкретная Израиль. Пожалуйста. У кого какие мысли? Это текст неподходящий, да, потому что здесь, тем более, но любого из них больше, если бы надежда из них больше, можно было бы, да, но любого из них больше, здесь надежда уходит немножко в тень. Это не самый лучший вариант. Алексей Гажула. Сейчас. Алексей Гажула. Ефесянам 5, да? Нет, Екклесиаст. Ну, может быть, и неплохо. Если так, сейчас подожди, а кто-то руку подавал, давай скажи. Можно этот стих применить к проповеди. Кто-то просился так громко вслух почти. Пожалуйста. Псалом 145, 5 стих. Блажен, кому помочь от Бога Иакова, у кого надежда на Господа Бога Иакова. Да, можно. А ну еще раз прочитай. Блажен, кому помочь от Бога Иакова, у кого надежда на Господа Бога Иакова. Да, это хороший стих. Хороший, пожалуйста. Римлянам 15 глава, всякой радости и мира, вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Да, можно. Дмитрий. Только Иеремия 21:11. Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Можно, да. Можно. Все, пока. Так, третье. Самый лучший друг. Пожалуйста. Кто желает? Пожалуйста. У кого какие мысли? Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья. У меня мысли немножко, здесь все говорят, что хороший. У меня чуть-чуть мысли другие. Я думаю, братья, вот как. Тема «Самый лучший друг» говорит о том, что кто у нас самый лучший друг? Христос. Если бы тема была о друзьях, ну, например, наши друзья, можно было бы говорить не о Христе. Но если мы говорим «самый лучший друг», значит, не должно быть друга лучше, чем Христос. Поэтому стих должен быть направлен к Иисусу Христу. Пожалуйста, кто поднимал руку? Сандро. 2 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христовой Иисусе. Ты что-то не то. Тебе самому смешно, да? Так, пожалуйста, кто? Сейчас, Дима, скажи, пожалуйста. Так, все, успокойтесь. Пожалуйста. Как ваше мнение? Да, стих хороший, его вполне можно было бы использовать. К теме «Самый лучший друг». Пожалуйста. Пожалуйста, кто прокомментирует? Значит, этот стих мог бы подойти к одному из подразделов проповеди о том, что Христос – друг, в том смысле, что Он имеет с нами общение, как друзья собираются, и Он – друзей. То есть к подразделению проповеди это было бы хорошо, к теме проповеди это не очень хорошо. Кто еще желает о друге? Пожалуйста. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Это было бы, знаешь, как хорошо? В подразделении. Ну, например, что нужно, чтобы быть с Иисусом Христом другом? Нужно верить. Авраам верил и стал другом Божьим. Ну, естественно, что и Бог для него стал другом. Это к подразделению было бы хорошо. Что нужно, чтобы быть другом Божьим? Пожалуйста, Дмитрий. Пожалуйста, у кого есть комментарий? У кого есть комментарий? Не очень, не лучший стих. Кто еще приготовил? Юра. Садись. Хорошо, друзья. Значит, из всех, какой был хороший стих? Это Иоанна 15, 13, 15. Это Христос говорит, что вы друзья мои, я не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вот. Это наиболее хороший стих, вернее, отрывок к теме «Самый лучший друг». Так, друзья, сформулировать тему. Матфея 11, 28, 30. Значит, я процитирую, о чем этот стих. Написано: «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите ее мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Значит, пожалуйста, кто подобрал тему для этого стиха? Пожалуйста, говори. Покой в Боге. Я записываю все темы. Пожалуйста, кто еще? Пожалуйста. Придите ко мне. Еще кто, пожалуйста. Бог дает покой, да? Еще у кого, пожалуйста. Как обрести покой? Еще кто, пожалуйста. Научитесь от меня. Пожалуйста. Как? В поиске покоя души. Пожалуйста, еще. Только в Боге успокаивается душа моя. Сатанин, Аглахский, Соломон. Хорошо, еще кто? Игорь. От чего зависит покой? Еще кто, пожалуйста? Где и как обрести покой души? Пока все. Я прочитаю все, что мы прочитали. И свои мнения скажу. Покой в Боге. Придите ко мне. Бог дает покой. Как обрести покой? Научитесь от меня. Я написал и сам прочитал. То только в Боге успокаивается душа моя. От чего зависит покой? Где и как обрести покой? Значит, друзья, я сократил некоторые темы от «душам нашим» несколько раз. Вот «Где и как обрести покой душам нашим?» Я «душам нашим» убираю. Друзья, то есть тема, ее можно сжимать, насколько это возможно. Например, «Где и как обрести покой душам нашим?» Не надо так. «Где, вот я бы, если бы, вот, ну, к примеру, отсюда отталкивался, где обрести покой?» Или «Как обрести покой?» Обязательно включит и «Где?» «Как обрести покой?» Не надо. «Где и как обрести покой душам нашим?» Не надо. «Как обрести покой?» Или, например, вот здесь «От чего зависит покой душам нашим?» Не надо. «От чего зависит покой?» Или, например, вот здесь вот «Бог дает покой душам нашим?» Не надо душам нашим. «Бог дает покой». То есть вот так вот. Оно красивее звучит и прочее. Ну, какие мне, например, нравятся? «Покой в Боге» – хорошо. Или «Как обрести покой?» Ну, это я сократил, я открыл начало и конец. «Как обрести покой?» Это было бы хорошо тоже. Вот. «Научитесь от меня» – можно не на покой сконцентрировать внимание, а можно сконцентрировать внимание «научитесь от меня». «Бог дает покой» – хорошая тема. Достаточно. Следующий отрывок. Матфея 28, 16, 20. Сейчас я приготовлю листок. Пожалуйста, Петр. Как? Повеление Христа. Дальше. Пожалуйста. Как? Последнее наставление. Дальше. Пожалуйста. Обетование Христа для церкви. Обетование Христа для церкви. Пожалуйста, Павел. Идите научите. Пожалуйста. Я создам церковь. Я создам церковь. Еще кто? Пожалуйста. В чем является повеление Господа? В чем является? Еще кто, пожалуйста, Алексей? Научите все народы. Еще, пожалуйста. Главная цель. Главная цель. Кто еще, пожалуйста? Завет Отца. Еще, пожалуйста. Итак, идите, научите. Еще, пожалуйста. Благовестие со властью. Еще, пожалуйста. Истинное ученичество. Еще кто? Пожалуйста, Тимофей. Великое поручение. Еще кто? Пожалуйста. Завещание учителя, да? Все, хватит. Я читаю. Повеление Христа, последнее наставление, обетование Христа для церкви. Идите, научите. Я создам церковь. В чем является повеление Господне? Научите все народы. Главная цель – завет Отца. Итак, идите, научите. Благословение. Потерял. Истинное ученичество. Великое поручение. Завещание учителя. Ну что, братья, я у себя подчеркнул наиболее хорошее. Великое поручение я обвел у себя кружочком. Это хорошее. Завещание учителя хорошее. Истинное ученичество хорошее. Ну вот эти три мне больше всего понравилось. Истинное ученичество, завещание учителя и великое поручение. Вот эти три наиболее так. Вот. Почему я не подчеркнул, ну, например, повеление Христа. У Христа было много повелений. Последнее наставление. Можно. Последнее наставление можно. Вот, например, братья, итак, идите, научите. Чем не очень хорошо? Потому что, ну, его надо перефразировать. Ну, если, например, им воспользоваться, например, идите, научите. Вот так хотя бы два слова. Идите, научите. Ну, все пока. Так, последнее. Филиппийцам 1:27-30. Помните, вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Пожалуйста, кто записывает? Твое. Как? Достойная жизнь. Дальше. Так, пожалуйста. Жизнь достойная. Так, еще кто, пожалуйста. Жизнь во Христе. Пожалуйста, дальше. Сейчас, говори. Христово благоухание. Так, ты говорил как? страдай и веруй. Пожалуйста. Единодушие в вере. Кто еще желает, пожалуйста? Жизнь ради Христа. Пожалуйста. Подвиг веры. Все, пока. Пожалуйста, скажи еще. Как? Бойтесь Бога. Да, пожалуйста. Сила в единстве. Так, давайте я сейчас перечислю. Значит, достойная жизнь христианина. Единство в подвязании. Жизнь, достойная благовествования. Жизнь во Христе. Христово благоухание. Страдай и веруй. Единодушие во Христе. Жизнь ради Христа. Бойтесь Бога. Подвиг веры. Сила в единстве. Ну что, друзья, вот то, что ну так мне ложится, вот, ну я так тоже размышлял над этим. Вот достойная жизнь христианина, это более так емко, да? Вот, или жизнь достойна благовествования. Вот это хорошо, то есть отражает весь отрывок. Вот. Можно было бы сделать так. Достойная жизнь. Достойная жизнь. Христово благоухание. Ну, в принципе, можно. Ну, так оно все. В общем-то, вы все более-менее так неплохо составили. Просто где-то более удачно, где-то менее удачно. Но, значит, братья, мы должны стараться тему выразить наиболее точно к тексту, наиболее точно. То есть вот этот, весь этот текст мы должны определить, какая главная мысль этого отрывка. Исходя из этого, мы должны отразить тему согласно этого отрывка. Это будет правильно. То есть найти главную мысль. Ну посмотрите, братья, вот, например, страдай и веруй. Ну, в принципе, близко к теме, да? Близко. Ну, в смысле, это я плюсы отмечаю. Или вот, например, единодушие в вере. Это не совсем точно по тексту. Единодушие в вере. Или, например, сила в единстве. Это не точный удар. Вы, ну, знаете, как говорят, не в десятку, да? Попало где-то так в семерочку. Два. И, ну, наверное, так вот примерно комментарий. И еще здесь было единодушное послушание тоже. Это близко. Это не в центр, но близко. А мы должны попадать в центр. Да. Перерыв. Хорошо. Ну, я отвечу на два вопроса, потом перерыв. Однажды брат Юра говорил, что иногда приходится говорить людям неверующим, курящим, о курении, но в Библии не об этом курении написано. Курение ваше противно мне. Это грех так говорить? Ведь это обман или нет? Я считаю, что неприемлемо пользоваться этим текстом для того, чтобы сказать, что Библия говорит о грехе курения. И вторая записка. Если член церкви взят на замечание, можно ли приветствовать его за руку? Можно подать ему руку и сказать «здравствуй». Говорить «приветствую» нельзя. Объясните подробнее об отношении к нему, то есть к наказанному, после того, как он попросил прощения у церкви. Значит, отношение к нему точно такое. «Здравствуй», даже если он покаялся. Приветствоваться нельзя. С покаявшимся, который взят на замечание. Приветствоваться можно с ним только тогда, когда церковь решением членского собрания снимет с него замечание. Ну вот так пока все, перерыв.